Нельзя ни к чему прикасаться на месте криминала. Это при царе Горохе можно было так вести дознание. Ну, какое же теперь может быть дактилоскопическое исследование? Вечно одна и та же история. Нонсенс. «Да мы что же, мы только из кармана все вынули», — сказал сухо околоточный. «Кому-нибудь надо было это сделать?» Антипов саркастически рассмеялся. «Только из кармана все вынули! Прелестно!» — произнес он. «По крайней мере, тело оставлено в том же положении, как найдено, и то, слава богу!» Он вынул из внутреннего кармана пальто небольшой кожаный предмет, похожий не то на дорожный НССР, не то на патронтаж, осторожно положил его на стол и открыл. Внутри оказалось множество крошечных отделений, по которым были аккуратно разложены разные вещи. Складной аршин, циркуль, какие-то бутылочки, пробирки, бумаги. Антипов достал лупу и, нагнувшись над стаканами, долго и внимательно их рассматривал. «Вы, конечно, до вскрытия ничего не можете сказать», — спросил он врача. «До вскрытия и исследования содержимого желудка медицина ничего точно установить не может», — с некоторым раздражением ответил врач, подчеркивая слово «медицина». Антипов слегка улыбнулся. «Ну и после вскрытия тоже иногда толку мало», — сказал он. «Думаю, что налицо отравление». «Какой яд?» «Вероятно, не мышьяк. Следов рвоты не видно. Правда, это еще не доказательство. Не похоже и на карболку, и на синильную кислоту. Их можно было бы узнать по запаху. Может быть, сантанин или атропин? Зрачки как будто расширены. Это выяснит исследование желудка. Странно, что так быстро началось разложение тела. Очень важен химический анализ. Пробы жидкости в стакане и в бутылке будут запечатаны сейчас же по прибытии следователя». «А за песиками вы пошлете?» — полюбопытствовал помощник пристава, очень любивший собак и интересовавшийся работой ищеек. «За песиками?» «Теперь посылать за песиками нонсенс», — сказал сердито Антипов. «Вы бы еще сначала полк солдат протащили по этой комнате, тоже типы», — пробормотал он. Он немного кривил душою. Антипов не любил пользоваться полицейскими собаками, так как это был слишком простой, механический и потому неинтересный способ розыска. Кроме того, ему было обидно, что собаки делают его работу. Сыщик опять подошел к трупу и долго при помощи лупы рассматривал губы, руки, ногти. Внимательно осмотрел и ковер. Собственно, он ничего не искал на ковре, но чувствовал себя Шерлоком Холмсом и немного щеголял приемами перед публикой. Затем он вернулся к столу и осмотрел часы убитого, подняв крышку, причем что-то занес в свою записную тетрадь. Потом подошел к пианино. Сверху лежали ноты, вторая соната Шопена. Антипов с минуту подумал, отозвал Дарью Петрову в переднюю и там долго расспрашивал ее в полголоса. Помощник пристава тем временем составлял протокол, кратко описывая найденные на убитом предметы. «Смотрите! Тут вот еще что есть!» — вдруг радостно сказал он. «А мы и не заметили». В большом бумажнике убитого оказалось еще одно отделение с наружной стороны. В нем лежал свернутый вдвое листок бумаги «Счет гостиницы». «Палас отель», — прочел поспешно помощник пристава. «Что я вам говорил? Вот мы и без лупы установили личность убитого. Счет на имя Фишера. Это значит и есть Фишер. А счет, кстати, порядочный. За неделю 415 целковых. Видно, был побогаче нас с вами». «Да что же, наконец, следователь?» Сходите вы, Иван Васильевич, в трактир и протелефоньте ему еще раз».